Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня мы встречаемся с Сергеем Емельяновым. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. С Александром Соколовым. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Рад с вами встретиться. И ведущий, как всегда, Алексей Орлов. Будем сегодня рассматривать очередную тему МСУ, а именно пошаговое создание местного самоуправления. И здесь я хочу сразу передать слово Александру для того, чтобы он нас вел в курс дела, как, чего, зачем и почему. Но я, как всегда, буду на подхвате, в случае чего буду какие-нибудь каверзные вопросики вставлять. Пожалуйста. Ну, да. Хорошо, друзья. Ну, начинаем. Если вы помните, друзья мои, на прошлых передачах очень много рассматривали вопросов того, зачем нужно МСУ, какие законодательные основания есть для того, чтобы мы могли осуществлять свои полномочия через МСУ, свои права человека, закрепленные в законодательстве, особенно в Конституции. Вот. И в результате беседы мы столкнулись с такими моментами. С одной стороны, вроде бы есть права человека, закрепленные в Конституции. Вроде бы даже у нас, допустим, вторая статья в Российской Федерации, это третья статья, которая четко говорит, что первичным источником власти является народ. И народ ее осуществляет, эту власть, непосредственно. И в то же самое время есть существующие органы МСУ, вот, ну, в лице там, депутатского корпуса, всякого рода там, исполнительных комитетов и прочее, прочее. И выходит, что все-таки жизнь преподносит нам много сюрпризов, которые вынуждают нас искать разные формы того, как это делать. И я бы хотел вот в данном случае Сережу все-таки спросить, вот исходя из опыта жизни, которая тебе известна, Сережа, которая вокруг, по всей территории России, вот, выдвигает какие-то, так сказать, требования, которые люди вынуждены, так сказать, искать возможности, как решать свои задачи на местах, используя законодательство и конституции. Вот. И мне бы хотелось, ну, во-первых, Сережа, чтобы ты ответил на вопрос, почему мы вынуждены искать еще и какие-то формы, казалось бы, тогда, когда уже есть законы и какие-то органы местного самоуправления и так далее. Почему такое происходит? Скажи, пожалуйста. Ну, начнем с того, что существует законодательство действительно на стороне народа «бери и пользуйся». И вот есть такая статья 33.2 ФЗ-131, в ней хорошо сказано «непосредственное осуществление населения местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населения местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления. Теперь я сразу продолжу. Есть еще одна статья. Статья 32.4. За нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка и срока письменного ответа на обращение граждан в органы местного самоуправления законом субъекта Российской Федерации устанавливается административная ответственность. То есть фактически непосредственная власть осуществляется в рамках вот этих двух статей и пунктов. Но мы столкнулись с тем, что в стране, которая обременена, скажем так, забывчивостью народа о том, что он хозяин на земле, произошли события, в которых чиновники все перевернули с ног на голову и посчитали себя хозяевами ресурсов, страны, рабов, ну и так далее. Народ это понял, что пришло время уничтожения, и там, где людей выгоняли из домов, с земли, народ грамотно изучил законы, не взялся за вилы и поставил чиновников на место. Вот. Поставил тем, что организовал местное самоуправление и решил свою задачу перейти от выживания к процветанию. Это главная задача населения на своей территории. Точно так же произошло на Украине, когда, ты рассказывал, Александр, люди собрали сход вече, вот, и приняли решение не погибать под действием сланцевого газа, который там было бы последствия от него отрицательные, а наоборот запретить и процветать. Да, это трудно, да, это нелегко, но пришли времена, когда мы или выходим в процветание и называемся человеками с большой буквами, или остаемся в выживании, капитализм убивает себя и всех людей вместе с собой, потому что капитализм основывается исключительно на идиотах, которых, суть которых и цель которых полное самоуничтожение. То есть получается, что там, где, ну, так называемый чиновничий люд, да, хотя который, по сути, тоже является народом, узурпировал власть и полагает, что сам статус чиновника уже позволяет ему, ну, как говорится, руководить так, как он разумеет. И чаще всего, к сожалению, именно в свою пользу. И тогда, когда люди не знают свои права, которые закреплены, то мы сталкиваемся с такой ситуацией. И именно это, как ты сейчас говорил, Сережа, и вынуждает нас искать те формы, каким образом самоорганизовываться для того, чтобы решать свои права на местах. Так получается, да? Да, значит, у народа есть вообще-то не просто право, а обязанность процветать. То есть статья Конституции о том, что каждый является защитником Родины, она относится буквально к каждому гражданину, по сути, от 16 лет и без различия пола. Вот. Обязанность процветать заключается в приумножении населения на конкретной территории. Это обязанность. Если мы не процветаем, то есть не приумножаемся, а мы стагнируем, мы самоуничтожаемся. Следовательно, мы совершаем преступление. Ну да, и вот получается, исходя из более ранних передач, которые мы с Алексеем записывали, вся вообще природная особенность всех живых существ в том, что если они самоорганизовываются и участвуют в делах управления своей жизнью, а отсутствие управления всегда говорит о том, что назревают всякого рода кризисы, войны и прочее, то есть отсутствие разумения приводит ко всем этим кризисам. И как показывает опыт, самоорганизованные люди всегда добиваются результатов. Именно эта природная особенность, ну, так сказать, разумных существ, она всегда стоит, так сказать, во главе развития. Когда, как ты, так сказать, сейчас сказал, процветание – это, ну, как бы развитие народа. Создание, так сказать, таких условий жизни, которые становятся стабильными, самодостаточными, и у нас есть время действительно развиваться в человека с большой буквы, как ты сказал. Ну вот хорошо, Сереж. И, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, теперь для наших зрителей, вот, со ссылкой там, на законы, на статьи законов, каким образом можно самоорганизоваться, вот, достаточно, ну, так ёмко, коротко, чтобы наши зрители могли почувствовать, что у них есть эти права, они закреплены в законодательстве, и это не так уж и сложно. А я потом дополню того, как это у нас на нашем поле законодательства происходит. Ну, начнем с простого. Значит, я озвучил две статьи из закона, федерального закона об общих принципах самоуправления. Что значит общие принципы самоуправления? Они означают, что у народа есть право творчества, как он решит, как он назовет, какие он там сроки будет выставлять. Все это законно со стороны народа. Даже если согласно каким-то там федеральным законам что-то не совпадает, все равно народ здесь, на своей территории, прав при главном условии, не в ущерб другим народам, которые живут вокруг данной территории, не в ущерб. Если мы столкнулись с МСУ, в котором нет движения навстречу воле и влиянию народа, то мы говорим о создании МСУ в шаговой доступности, о котором сказал Путин. Это мы называем его народным МСУ, в отличие от антинародного, которое протранслировало чиновничество, отказываясь в том, чтобы идти навстречу людям в законных требованиях. И таких МСУ постепенно стало все больше и больше, потому что другого выхода законного в данном случае нет. Потому что есть законные методы. Например, Конституция Российской Федерации, статья 3, 12, 130, 131, 132, ФЗ 131 об общих принципах организации мест самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года и Европейская хартия местного самоуправления Страсбург 15 октября 1985 года утверждают основы осуществления местного самоуправления. Первый шаг, который мы всегда делаем, в отношении местного самоуправления мы определяемся, что мы хотим на данной территории. Если мы определились, что мы, то мы являемся хозяевами на данной территории. Если нет хозяина на данной территории, люди боятся честно себе в этом признаться, то их удел очень, скажем, в очень узком направлении. Это до полного уничтожения. То, что мы видим. Итак, определяемся с единомышленниками. И эти единомышленники, которые активно проявляют себя и на будущее, фактически уже сейчас имеют право назваться советом местного самоуправления. Из этого совета они сами между собой выберут, если он еще не определился, председателя местного самоуправления, совета местного самоуправления и даже главу местного самоуправления. На сегодняшний день существует глава местного самоуправления, и если, вот как я прочитал первые две статьи, он противодействует инициативе граждан и не председательствует на создании собрания по волеизъявлению народа, он фактически подписывает себе приговор на увольнение. Если у народа есть активные граждане, которые готовы взяться за власть, они просто выбирают своего представителя на место главы самоуправления. Глава местного самоуправления – это органы местного самоуправления, оплатная работа. Председатель совета местного самоуправления – бесплатная работа, но он по статусу выше главы, который получает зарплату. Mm-hmm. Поэтому если у нас и тот другой будет, в принципе, это будет правильно, хорошо. Потому что сколько есть ситуаций, когда аффилированные с преступниками главы местного самоуправления увольнялись народом решением собрания. Сереж, ну, я бы хотел все-таки, смотри, ты как бы еще раз напоминаешь, так сказать, некоторые особенности и полномочия и права, да. А вот именно как реально пошагово, в простой форме все-таки создать вот это МСУ, которое на отдельной территории действительно нуждается в том, чтобы оно было народным. Как все-таки создать? Да, вот мы переходим к пункту третьему, потому что я готовлю брошюру, вот по ней прямо и читаю. Пункт третий – процедура подготовки к собранию. И вот по пунктам я буду читать очень коротко. Первое – определяем, 3.1 – определяем юридический адрес места проведения схода. Прописывается в протоколе и во всех последующих официальных документах МСУ. Сережа, 3-2. Вот ты сказал про юридический адрес. Поясни, пожалуйста, ты упомянул такое слово «шаговая доступность». Что это значит? Она как-то связана с юридическим адресом? Юридический адрес прописывается в том месте, где мы проводим собрание. Это может быть на краю того же самого поселка, может быть на территории школы, на которой проводится собрание, и это называется юридический адрес проведения собрания. А шаговая доступность? Шаговая доступность – это, значит, пешком 20 минут от центра поселка в каждую сторону, как минимум. По-моему, там еще описывается час. Насколько я помню, да. Там расстояние, радиус, сколько можно пройти за 8-часовой рабочий день. Да, есть нюансы, да, вот, которые описываются, да, их 130... В законе 131 там они действительно описаны. Но я здесь хочу рассказать коротко, и, ну, потому что меньше нюансов, потому что там они в законе прописаны. Дальше, следующий. Нам нужен реестр, который есть или в паспортном столе, обычно бывает в ДКХ, в паспортном столе бывает, по-моему, в Росреестре, но нам нужен реестр. И можем сами составить этот реестр жителей, проживающих, зарегистрированных здесь. То есть оно могут быть и проживающие, но не зарегистрированные. Тогда они пишут заявление, что так как они большая часть времени проживают на данной территории, то желают изъявлять волю свою народную именно на этой территории в рамках данного МСУ. Это опять же нюансы. А сколько времени достаточно проживать на территории, чтобы уже иметь эти возможности? Полгода, наверное, да? Я не знаю, опять же, вот этих всех нюансов. Я считаю, что если человек даже недавно поселился, даже не полгода, а может быть неделю, но принял решение здесь жить и осуществлять власть, В принципе, я думаю, что это реально можно. Но это, ну, опять с точки, же... Да, с точки зрения международного права, да, ты прав. Но, допустим, в нашем законе там регламентируется, что если в течение полугода проживаешь, ты уже реально являешься, так сказать. Вот, вот эти нюансы, да, хорошо бы тоже знать. И, но даже если народ изменит решение на не полгода, а месяц, это будет решение народа. И, то есть здесь сам... закон о местном самоуправлении настолько расширяет, углубляет права самого народа, что вот буквально любой нюанс, он всегда может казаться повисшим в воздухе. Вот как решит народ? Вот то, что я с самого начала сказал, как решит народ. Далее. На основе реестра жителей составляется протокол собрания жителей. И к протоколу составляется регистрационный лист. Ну, то есть предварительный какой-то протокол делается со свободными строчками. Вот. Дальше. Раздаем информационные листовки перед собранием жителей. Можем вместе с объявлением о собрании. Вот. То есть у нас для этого есть шаблоны, есть информационные листки. И все это мы тоже будем распространять, как брошюру. Далее. Развесить объявление на территории МСУ на досках объявления и местах скопления жителей за 7-10 дней. Но не менее 3. То есть, чем дольше мы проводим собрание, больше народу оповещено, можно и 3 дня. Потому что нигде не написано только 7 дней, только 7 дней, только 3 дня. Но 3 это считается как бы минимум. То есть, если не было объявления о собрании, то это вообще вопрос о легитимности собрания очень становится под вопросом. А тем более, если кто-то об этом заявит, что объявление не было, не висело, нет у вас ни фотографии, ни самого объявления, что оно где-то висело, не было опубликовано где бы то ни было, то это уже под удар ставится легитимность собрания. Далее. Проводим предварительный опрос населения перед собранием по вопросам, которые их интересуют, проблемам. Лучший вариант при работе с населением получить результирующую программу комплексного развития территории, начиная с понимания, какие производства нужны на территории, которые будут давать доходы, от которых мы... будем получать социалку в виде дополнительных оплат семьям, детям, пенсионерам, инвалидам, социальное жилище, строительство инфраструктуры в виде детских садов, школ, лечебниц, спортзалов и так далее. То есть этот опрос позволяет, по сути дела, сформировать повестку дня вот этого объявленного собрания, да? Он может стать основой для проведения вот как раз второго озвученного вопроса, темы после избрания самого местного самоуправления, мы же местное самоуправление организуем, вот, и когда она организована, мы можем уже на этом же собрании говорить о том, что мы проводим уже собрание местного самоуправления по вопросам местного самоуправления. Протокол номер 1, это создали местное самоуправление, следующий протокол, протокол номер 1, протокол собрания по вопросам местного самоуправления, то есть в листовках об этом тоже мы говорим, что вот такие-то темы, вот я, например, в эту брошюру закладываю тему о том, что, например, кто-то может запретить, вот прямо на собрании мы запрещаем свалку на своей территории, или цены на ЖКХ приводим к нулю, а почему бы нет? Но, правда, для этого нужно раскрыть тему, где мы будем брать деньги. Вот. Может быть, у нас есть ресурсы какие-то, может быть, там очень богатый человек живет, и все его налоги пойдут на это. Почему бы нет, в принципе. То есть здесь полное творчество. Но лучший вариант, конечно, первым вопросом, это развитие территории, какие рабочие места мы имеем право на своей территории развивать. То есть люди не знают о том, что как только они прописывают свое волеизъявление о том, что мы хотим здесь цеха по производству там, трикотажа, по производству там мебели, там домокомбинат, а чиновники просто обязаны все это исполнять. Просто обязаны. Вот. То есть есть волеизъявление. Как они это будут делать? Да это самое. Государство у нас, великое государство, оно имело опыт всегда это делать. А то, что они не хотят, это просто народ им спускается. Больше ничего. То есть в итоге все-таки первое, самое первое собрание должно быть посвящено тому, о том, что народ самоорганизовывается в местное самоуправление. Да, мы власть на данной территории. То есть мы вернулись к власти. По закону власть осуществляют органы местного самоуправления, которым были даны эти полномочия временно народом. Только потому, что народом некогда заниматься вопросами ЖКХ, воды и так далее. Но прошло время, и стали руководить этими структурами фактически бандитские формирования, которые строят на эти деньги яхты, себе там сладкую жизнь, даже своим работникам ЖКХ платят нищенскую зарплату, вот, а сам народ бедствует. То есть в советские времена сколько процентов занимала оплата ЖКХ? Там, может быть, 5%. А сейчас чуть ли не 30%. Это ты опять подчеркиваешь возможности. Вот провели мы это собрание. В собрании приняли решение о создании МСУ низового звена шаговой доступности. Дальше что? Оформляется протокол этого собрания, да? И я, насколько знаю, там же в 131 законе дается возможность еще целый месяц заочного подписания тех, кто не смог прийти. Этом, да, я продолжаю. Вот пункт 4.1. Кто приходит на собрание, расписывается в реестре присутствующих на собрании. 4.2. Открываем собрание с объявления повестки дня. Объявляем для голосования кандидатуры для председателя и секретаря собрания. То есть мы все должны процедуру соблюсти. Проводится определение кворума собрания. В случае, если собрание конвенции меньше половины тех, кто обязан участвовать, объявляется о заочном проведении собрания методом заочного голосования. 4.4. Голосуем по первому вопросу. 4.5. Председатель ведет собрание, секретарь ведет записи по ведению собрания. Рекомендуется вести запись собрания сразу на видео. Это помогает очень хорошо для осуществления безопасности ведения собрания, отпугивает провокаторов, несет в себе элемент контроля законности процедур собрания. Легче по нему писать итоговый протокол собрания. На собрание приглашаем участкового полиции для помощи в поддержании порядка. Опять же, на случай опасности провокации, если ситуация имеет напряженные элементы. То есть, если глава муниципалитета отказался служить народу, он антинародную позицию занял, он не председательствует на этом собрании, вот это мы занимаемся сами народным местным самоуправлением. Потому что есть примеры, когда глава муниципалитета очень грамотно, очень хорошо навстречу идет народу и все делают по закону. Но и такие мы случаи тоже знаем. И в итоге, получается, вот это собрание провели, составили протокол, как ты сказал, желательно, чтобы было видео, да, и подписали в течение месяца еще подписные листы заочного голосования повестки дня. После этого что осуществляется? Вот я читаю, собрание заканчивается голосованием по последнему вопросу и решением о продолжении голосования заочным методом, если необходимо. Назначается комиссия в лице тех, кто будет заниматься заочным голосованием и подсчетом голосов. То есть озвучиваются фамилии, кто этим будет заниматься. То есть процедура до точки, до запятой. То есть все это на законном основании только тогда работает. Назначается комиссия для сбора подписей, комиссия для подсчета голосов, которые имеют право заниматься заочным голосованием не более месяца и сдать протокол о голосовании. Опять же, кому сдать? Тоже это записывается здесь же протокол. Назначается место хранения протокола, ответственное за хранение протоколов собрания, реестра и всех документов по процедурам ведения документа оборота. То есть документооборот – это фактически мы закладываем такую волшебную силу, которая потом работает на нас. То есть здесь каждая запятая играет большую роль. То есть умение развить в себе способность оформлять правильно документы – это очень важный момент, да? Да, это основа, без чего, значит, волшебная палочка воли и влияния народа не действует. То есть здесь обязательно надо пройти каждую запятую. Сложного ничего нет, все это в обычных собраниях, протоколах, там, формах, все это существует. Но мы здесь как раз вот в этом собираем как раз вот эту информацию, потому что опыт определенный уже накопился. И по решению, что после этого? Да, по решению собрания составляется итоговый протокол и выписки из протокола, согласно которым выписывается решение об избрании председателя НМСУ. Голосуют все жители поселка, кому на момент проведения собрания исполнилось 16 лет. Нюанс. Если кто-то из жителей зарегистрирован на территории поселка, но постоянно не проживает, для них составляется акт, подтверждающий, что они постоянно здесь не живут. Для этого назначается комиссия из той же группы, которая собирает голоса, голосование по организованному собранию. Далее. Собрание правомочно одновременно избрать из числа активистов постоянно действующий совет МСУ, который становится представительской властью на территории МСУ. Это те же самые депутаты. Совет МСУ проводит конференцию, на которой избирает главу местного самоуправления. Совет МСУ или по-другому депутаты Совета МСУ подписывают доверенность председателю МСУ для осуществления полномочий по взаимодействию с органами МСУ и государственной властью. Но они же могут написать такое доверие в своем протоколе, что пусть действует даже без доверенности. То есть вот, пожалуйста, выбирайте есть нюансы. Если у вас не очень-то проверенный человек, вот доверенность в каких-то рамках на определенное время. Вот, если вы ему полностью доверяете, можно ему так и написать в протоколе «действует без доверенности». И вот с этим протоколом он может ходить и в банк, и во властные структуры, и так далее. Далее, тут немножко осталось. По итогам проведения собрания проводится опубликование решений собрания, вывешиванием решений собрания на досках объявлений, опубликованием резолюционной части местных СМИ. Можно вывести на доске объявления выписку из решения собрания. Далее, уведомить все уровни власти о создании МСУ, президента РФ, правительства, губернатора, главу муниципалитета, района, главу муниципалитета, поселка, прокуратуру, налоговую полицию, председателя Совета Федерации и даже председателя Совета Европы. Вот, как, по примеру, некоторые, у нас в папочке тоже есть пример, на английский язык переводите и уведомляете, все, мы тут народная власть на своей территории. И последний пункт, завести печать МСУ. И есть определенные стандарты, по которым эти печати и штампы составляются. В принципе, после этого мы имеем народное местное самоуправление. И вот получается, что сам факт уведомления после вот этого протокола, собрания, решения и его вывешивания в СМИ, сам факт уведомления, по сути дела, и уже является легализацией этого МСУ. Да? Да, легализация. То есть регистрировать нигде не надо. Как только мы что-то регистрируем, мы говорим о том, что мы не власть, а власть тот, у кого мы регистрируемся. То есть пусть у нас регистрируется, давая понять, что мы власть. Хорошо, хорошо, Сереж. Но я бы хотел дополнить твой рассказ очень подробный, со всеми ссылками, как это происходит с точки зрения закона Украины о местном самоуправлении. У нас такой, так он называется. Вот. Там достаточно все тоже очень просто. Ну, первая статья этого закона о местном самоуправлении, она расписывает, что есть что. То есть у нас это называется территориальная громада или по-русски община. Так вот, территориальная громада, тире, это все жители территории, просто жители. Они по факту своего проживания и не менее полугода регистрации уже являются территориальной громадой. Собрание территориальной громады – это собрание всех или части жителей. Это все в первой статье этого закона определяется. То есть достаточно, как ты говорил, у вас три человека, активистов, инициаторов собраться, они уже имеют право инициировать это собрание и проводить его полностью. Вот. Дальше, после того, как собрание проведено, вот, у нас это, как правило, выбирает не председателя, а уполномоченных. Может быть, один уполномоченный, могут быть уполномоченные по направлениям. И дальше, как ты говоришь, есть еще в Украине закон об органах самоорганизации населения, там 13 статья, четко говорится, для того, чтобы легализовать самоорганизованную структуру местного самоуправления, вот для этого достаточно отправить уведомления во все органы власти, такие же, как ты перечислял. Дальше что происходит? Власть обязана, с точки зрения той же 13 статьи закона об органах самоорганизации населения, обязана оказать юридическую и организационную помощь в той форме, в которой МСУ хочет самоорганизоваться. Ну, приняты, как правило, две формы. Одна – это регистрация или акционерного общества, или общественного там, организации движения. Но таким образом они попадают под юрисдикцию уже существующей системы государства, которая не всегда помнит о том, что народ обладает своими правами. Вот. И у нас очень многие громады берут такую другую форму самоорганизации. Это внутренний договор. То есть участники этой общины подписывают договор, в котором определяются принципы, на основе которых взаимодействуют, права, полномочия, которые закреплены в этом же законе. Я вам как-то читал, что пользоваться и нести ответственность, и распоряжаться там, ресурсами, налогами, там, коммунальной собственностью, ну и так далее, и так далее. Вот, вот это все в договоре прописывается. Точно так же после этого, когда мы отправили это уведомление, все, по сути дела, уже эта территориальная громада является легализованной и работающей. Вот все очень-очень просто. Вот, Сереж, я бы хотел еще такой следующий момент разобрать. Вот смотри, с одной стороны, есть такая форма самоуправления на местах, на территории, как МСУ, да. С другой стороны, в той же самой Конституции, да, у вас это третья статья, у нас это вторая статья, что источником власти является народ, и народ осуществляет свою власть непосредственно. Вот казалось бы, да, вот в Конституции, в международном праве закреплена эта роль народа. Вот. И очень многие сейчас пытаются, я просто смотрю в интернете, много всяких, так сказать, появляется новаций так называемых, люди хотят осуществлять свою власть непосредственно, без вот этой, ну, как бы передачи опосредованной власти, то ли депутатам, то ли еще там каким-то форумам. Вот на твой взгляд, какая это, ну, как бы, новшество или еще одна правда про возможности народа, как на твой взгляд, что наиболее эффективно, или, допустим, нам еще надо созреть, подняться до уровня осуществления своих прав непосредственно, как ты думаешь, вот это разноголосие, на твой взгляд, имеет она место быть или тут что-то еще надо? Да, здесь произошло следующее. На фоне ухудшения жизни у народа появилось ощущение, что его все-таки обманывают, и он захотел участвовать в перераспределении ресурсов. Угу. А перераспределение ресурсов – это и есть суть политики. То есть если людям раньше говорили, не лезьте в политику, это грязное дело, и завуалированно объясняли, что это такое, на самом деле политика – это всего лишь перераспределение ресурсов. То есть в суть экономики. И когда жизнь стала ухудшаться, люди поняли, что да, оказывается, если свое место самоуправления организовать, мы можем получить бюджетные деньги напрямую, и сами будем ими распоряжаться. Но тут ловушка есть. Денег для низовых ступеней МСУ на сегодняшний день нет. Как хочешь, так и крутись. То есть главы муниципалитетов об этом знают. То есть было мало, стало до нуля. Вот. Хотя Путин не раз сказал, что нужно перенести полномочия в местное самоуправление шаговой доступности вместе с деньгами. Но мы имеем дело с теми, кто захватил в свое время власть при Ельцине. У них нет такой задачи процветания народа. У них есть задача чисто капиталистическая. Каждый сам за себя. Личность первична, все остальные вторичные. Всякие там эти люди, там людишки, там какие-то народы, это все пусть выживают. Поэтому народ это понял, увидел, что русский народ увидел, что справедливость нарушена, вот, и стал заниматься вопросом, как вернуть свое кровное. Потому что народ это налогоплательщик, власть на конкретной территории, имеет право распоряжаться всем этим в полной мере. И ну да, он же не только налогоплательщик, он же основной производитель всех, так сказать, материальных благ. Да, и кто пользуется газом, то есть добытыми средствами за газ, за все ресурсы, за золото, кто пользуется, народ или тот, кто себя посчитал народом в обход самого народа? Угу. Вот, поэтому народ может иметь только один выход из ситуации. Вернуть статус своей собственной власти, начиная с понимания того, какова процедура. Например, Путин только за, чтобы народу вернулась власть. Но у власти основная часть людей с идеологией о том, что народ вообще никто. И они как-никак руководят экономикой, и если их резко убрать, вообще все рухнет. Поэтому существует на сегодняшний день несколько выходов из положения. То есть первый – это развивать свою экономику. Это потребкооперация на основе местного самоуправления и создание регионального государственного оператора, который будет создавать экономику, по примеру, 4 регионов, когда зарплаты были 120 и больше тысяч, социалка росла, социальное жилье строилось очень бурно и мощно. Бери, изучай. То есть мы не можем сейчас создать МСУ, и вот вам, пожалуйста, берите деньги. То есть, во-первых, их никто не даст. То есть нужно саму власть, та, которая есть, против которой Путин ничего не может сделать, ее нужно заставить работать народ. Путин дал год на все их размышления. То есть все они будут убираться, кто не хочет развивать народную экономику. Ну и самому народу, как я понимаю, тоже крайне полезно таки просыпаться и осуществлять свои и права, и полномочия. От народа зависит первое, с чего начинается собрание МСУ. Озвучить свое волеизъявление, то есть какие производства вы хотите здесь иметь. Если народ это не напишет, не подаст главе муниципалитета, района, потом губернатору, не сконсолидируют, ну, вам ничего не надо, значит, вам хорошо, потому что все депутаты, все чиновники дают четкие отчеты. Народ живет прекрасно, народ живет шикарно. Зарплаты, как сказал Орешкин, повысились в 11 раз. Хотя Путин знает, что на самом деле происходит. Но если народ молчит, почему он? Путин должен за него отвечать. Ну да, вот эти так называемые родители народа, которые, допустим, там же в Совете Федерации сидят, да. У них зарплаты вообще миллионные. Да, они живут в другом мире. Для них нет понятия, что завтра будет голодно, что надо за народ переживать. За что Дворковичу не просили какие слова? Он сказал, что Путин понимает народ лучше и чувствует его, чем все чиновники России. За это ему не простили. Как бы не наезжали на Дворковича, а он сказал прекрасные слова. Хорошо. Ну, то есть, вот, подытожить то, что мы сейчас с тобой обсудили, проговорили, да, то есть, в итоге получается, что создание самого МСУ – это не такая уж и сложная процедура. Единственное, это только добрая воля, инициаторы. Да, и мы все это рассказали поступенчато, как это все оформляться и так далее. И второй момент, который мы сейчас зацепили, все-таки действительно очень важно иногда смотреть законы и Конституцию. Конечно же, само время так называемой демократии, которая исторически, начиная еще с времен римского права, опутала, так сказать, весь мир этими всеми положениями, законами и так далее. Ведь у наших же предков такие вещи законом, они и называли законом. То есть кон – это собрание, так сказать, божественных укладов, которые стали нашими. То есть мы договариваемся о таких принципах взаимодействия, морали, духовно-нравственных опор, которые позволяют нам и процветать, и развиваться, и жить в достатке. И именно это лежало. Это была часть вообще нашей и генетики, и воспитания, и внутреннего естества. И писать законы, это считалось, ну, мягко говоря, унижением достоинства человека. Но сегодня мир такой, какой есть. И мы вынуждены, так сказать, ориентироваться во всех этих вещах для того, чтобы осуществлять свои права. Вот. Что бы ты хотел еще, как бы, вот, добавить в этом контексте, ну, как бы, пожелание нашим людям, чтобы они именно пользовались этим всем? Что бы я хотел добавить? Ну, становитесь грамотными, концептуально властными, как говорит наш Пякин, в рамках местного самоуправления, потому что истинная власть находится именно на своей территории, начиная от собственной головы, царя в голове, семьи, общины, рода и державы. Хорошо. Леша, ну ты наш самый главный слушатель, и это самое, что бы ты хотел бы, может быть, уточнить для себя или добавить в наш общий разговор, который сегодня посвящен пошаговому организации местного самоуправления. Мне, как главному слушателю, очень было приятно вас слушать. И да, я почаще хочу участвовать в таких эфирах, где мне как слушателю именно приходится быть, а не как какому-то там человеку, вставляющему занозы. Все гладко, все хорошо. Но есть и определенные вопросы, которые по поговорке. Гладко было на бумаге, вот забыли про овраги. Поэтому в следующей передаче хотелось бы рассмотреть уже не только с точки зрения возможностей и практики организации, а вот именно практики, почему люди, которые начинают организовывать МСУ, сталкиваются с определенными проблемами. Как общаться с чиновниками, как общаться с самими людьми. Вот этот вопрос очень и очень важный, потому что, да, законодательная база есть, необходимо ей пользоваться, но когда люди начинают и пользоваться, то возникают вопросы. Вот эти вопросы нам бы хорошо было с вами более внимательно рассмотреть в следующий раз. Да, я согласен. И, наверное, нам все-таки придется, так сказать, собрать с мест, со всей территории, где работает МСУ, вот эти моменты, которые практически, то, о чем ты говоришь, помогут нам и поделиться опытом, и проанализировать слабые места, которые мы можем преодолевать. Да, для этого я предлагаю сделать следующее. Давайте сейчас прям просто объявим о том, что, друзья, если вы пытались создать МСУ, и если столкнулись с каким-то произволом, непониманием, противодействием со стороны чиновников, со стороны каких-то местных непонятных, откуда взявшихся людей, или, может быть, вас не поняли люди с теми, тех, с которыми вы хотели что-то делать, напишите, что у вас не получилось. Mm-hmm. И также просьба написать тех, кто создал свое местное самоуправление, через что вы прошли, как все это организовалось, как все это образовалось, и самое главное, как теперь это вам помогает, а может быть и не помогает. Потому что создать это одно, а вот действовать это уже следующее. Ну, то есть, по сути, ты как раз сейчас это обращение и произносишь. Да, пишите, пишите, пишите. Будем изучать, будем рассказывать, будем совместно что-то делать. Угу. Хорошо. Ну, вот я, мне кажется, на сегодняшний момент мы эту тему заявленную сегодня раскрыли со всеми дополнительными. Да, хорошо. Но мне в заключение, как всегда, остается попрощаться со всеми, поблагодарить Сергея Емельянова, Александра Соколова за то, что вы рассказывали, за то, что вы общались и давали понятие, как, чего, зачем, почему всем нам. Уважаемые радиослушатели, зрители, если вам это все было интересно, если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, делитесь своими репликами, своими замечаниями, мыслями, рекомендациями, вопросами. Мы будем разбираться с тем, что у нас сейчас происходит в нашем мире с точки зрения местного самоуправления. Итак, тема сегодня была у нас пошаговое создание МСУ. Участники Сергей Емельянов, Александр Соколов и немножко побывал в этом эфире я, Алексей Орлов. Прощаемся с вами, желаем всего самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья.